Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы сделали обозрение истории Израиля, начиная от Авраама до первого возвращения иудеев из плена Вавилонского по разрешению медоперсидского царя Кира в 536 году до Рождества Христова. Три замечательных личности приняли участие в руководстве трех групп, возвратившихся в Иерусалим для постройки разрушенного храма и исправления стен иерусалимских. Первый был князь Зарававель, а потом священник Ездра прибыл в Иудею с меньшей группой патриотов в 458 году до Рождества Христова. А затем Неемия через 11-12 лет после священника Ездры, как губернатор Иудеи, прибыл совершать много положительных дел и реформ в Иудее. К этому времени пророчествовал Малахия, последний из пророков, который во многом подтверждает духовное падение иудеев в то время. После него последовало Божие молчание в течение 400 лет перед пришествием Сына Божия во плоти, Господа Иисуса Христа, родившегося в Вифлееме. Но прежде, нежели мы приступим к рассмотрению событий, которые произошли в течение этих 400 лет, до начала истории Нового Завета, следует вспомнить пророков, которые служили Господу, возвещая истины Его народу израильскому. Во-первых, Авраам. Будучи Вадим Господом, Авраам является основателем израильской нации. Читаем в книге Бытие, 12 главе, 2 стихе. «От тебя я произведу великий народ, — говорит Бог, — и будешь ты в благословении». Слова Божии, записанные в Библии, которые он произнес царю Абимелеху, когда тот хотел взять Сару себе в жены. «Возврати человеку сему его жену, потому что он пророк». 20 глава, 7 стих. Авраам предвозвестил пророчески о народе, который произойдет от него, и что потомки его будут переносить на жизненном пути. Моисей. Его Бог послал в Египет необычайным способом, дабы он вывел народ израильский из Египта, а также дал Израилю наставление, как поступать в служении Богу и вести себя как народ, имеющий закон и знающий волю Божию. Замечательная 28 глава Второзакония или 5 книги Библии передает нам весьма важное наставление Моисея от имени Божия народу израильскому, а также открывает, как велика ответственность этого народа в его будущей жизни и истории. Кроме этого, Моисей произнес пророческое возвещение о будущем пришествии на землю Христа Спасителя, Мессии, говоря: «Я воздвигну пророка из среды братьев, как тебя, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я вложу в уста его». 18 глава, 18 стих. Живый Бог обещал через Моисея, что Мессия будет говорить во имя живого Бога. Во время судей Израилевых, после прибытия народов в обетованную землю и победы над языческими племенами под руководством Иисуса Навина, после смерти Моисея, Господь посылал пророков обличать и ободрять народ израильский. Начиная с 1390 года до Рождества Христова до 1043 год, когда Саул стал царем, заменив пророка Самуила. Судьи, 6 глава, 8 стих, передает нам об этом. «Господь послал пророка сынам Израилевым, который обличал народ в отступлении от истины, от путей Господних. Народ духовно начал упадать, а также не исполнил повеление Божие очистить всю землю обетованную от идолопоклонников и развратных жителей окраин ее. Придем к Самуилу, замечательному служителю Божию и пророку в Израиле. Самуил был последним судьей Израиля, а также и пророком. Читаем в первой книге Царств, 3 главе, 20 стихе. «Весь народ от Дана до Версавии знал, что Самуил был истинным пророком Господним. Он точно наперед возвестил народу, что случится, если Израиль поставит себе царя, отвергнув план Божий быть руководимым судьями Господними». Глава 8 передает со всей точностью, что произойдет в Израиле. Все это исполнилось буквально. Самуил был послан помазать в цари юного Давида над Израилем, хотя правил Израилем злой Саул. Израиль сделал ошибку. Он выбрал царя сам, без божественного указания. Пророчество о колене Иудином было нарушено, потому Бог повелел помазать Давида в будущие цари после Саула из этого колена. Бытие, 49 глава. Читайте возвещение умирающего Иакова Израиля. Были и менее известные пророки, которые возвещали повеление Божие народу Израиля, начавший ходить греховными путями, блуждая вдали от Бога. Замечательным пророком является также Нафан. Его служение было окружено опасностью, говоря по-человечески, так он был послан Богом обличить во грехе не простолюдина, а самого царя Давида. Трагедия заключалась в духовном и моральном падении Давида, когда он взял жену полковника Урию, когда тот сражался на израильском фронте с противниками благородно и храбро. Царь Давид пробовал покрыть свой грех, послав домой к Версавии и повелел Урии прибыть домой и иметь отдых от военных трудностей. Конечно, Урия прибыл, но ночевал с людьми во дворе, считая себя недостойным быть наедине с женой. Тогда царь употребил лукавство, поручив генералу Иоаву поставить Урию в опасном месте битвы. Этот храбрый и слишком честный воин Израиля пал мертвым на поле битвы. Давид взял тогда Версавию во дворец. Но очи Господни не могли взирать на беззаконие Давида, и пророк Нафан был послан к царю, дабы во имя живого Бога сказать царю всю горькую правду о его поступке нечестивым, взяв пример овцу единственную, которую богач отнял от бедняка. Совесть Давида проснулась, когда Нафан безбоязненно сказал царю: «Ты тот человек». Воистину, как легко может пасть духовно даже такой молитвенник и псалмопевец, как Давид, если не будет пребывать на страже своего обманчивого сердца? Вторая книга Царств, 12 глава и дальше. Другие пророки верно служили Богу. Между ними Илия, около 860 года до Рождества Христова, его славная победа над идолопоклонниками и Ахавом, известный многим из вас. Его служение длилось почти 50 лет. По молитве его небо не дало дождя, и по молитве его пролил ливень, обличив нечестивого Ахава и его язычницу, жену Иезавель. Много страдал этот пророк. Пророческие возвещения не были хронологически поставлены в Библии, так как в одно время Бог посылал их в большем числе, а временами оставался один без свидетельства пророков. Авдия пламенно свидетельствовал в Иудее во время мрачного. Также книга Иеиля написана, вероятно, в 800 году до Рождества Христова. «День Господень» — ее тема. Амос также один из малых пророков, так как книги их были более краткими. Пророчествовал он в дни царя Озии, приблизительно в 765 годах до Рождества Христова. Жил вблизи Вифлеема. Он был современником пророка Ионы. Вероятно, знал его лично. «Приготовься встретиться Бога твоего, Израиль», его слова. Осия служил Богу вскоре после Амоса, возвещая о падении Самарии и Северного Израиля, начал пророчествовать в 750 году до Рождества Христова и возвещал суды Божии около 40 лет. Исполнилось его слово, Самария пала в 722 году до Рождества Христова и разорена Ассирией. Книга имеет 14 глав и является одной из больших книг малых пророков.